Значит, дело в том, что пасхальный агнец. Надо такое, правильно? Вы знаете, я надеюсь, что вы это владеете хотя бы немножко этим материалом. Вот. Но это такие центральные места Ветхого Завета, которые вы, конечно, должны знать. Вот. Ну, может быть, что-то мы сейчас прочтем тоже с вами. Дело в том, что вы знаете, конечно, что израильскому народу было заповедано ежегодно совершать Пасху, правильно? Это, кто это не знает? Все знают, да, что израильскому народу ежегодно было повелено совершать Пасху. Что же это была за Пасха такая? Да? Пасха являлась воспоминанием и праздником исхода израильского народа из Египта, правильно? Да, израильского народа из Египта. Значит, праздновалась она по определенному порядку. Порядок этот начинался с того, что в определенный день семья или группа людей по договору выбирала пасхального агнца. Вот. Одногодишнего агнца, то есть ягненка, да. И этот ягненок был, ну так, предназначен Господу. Он отбирался от стада и еще несколько дней жил отдельно. Вот. Затем в определенный день, а именно, ну, этот день назывался 14 число месяца Нисана. Вот, по священному израильскому календарю это был первый месяц. Вот, по гражданскому он считался седьмым. Это весенний месяц, который соответствует нашему марту-апрелю. Но поскольку еврейский календарь, как многие древние календари, был ориентировался на Луну в большей степени. Он был такой лунно-солнечный, но в большой степени он ориентировался на Луну. И месяцы начинались с новолунием, поэтому он называется у нас месяц, между прочим, да. Вот. А не как-то по-другому еще, да. Вот, месяц он называется того, что еще это наши такие реминисценции о древних календарях в нашем языке сохранились. И по-немецки тоже, между прочим, да, и по-английски также. Месяц всегда начинался новолунием и кончался тоже новолунием, правильно? Вот, за 28 дней Луна совершает полный цикл. И полнолуние приходится на какой день? 14-15 месяца приходится, естественно, полнолуние, да, поскольку она совершает такую вот за две недели полную, так сказать, фазу, полную фазу. Или полфазы, скажем так, да? Да. Так вот, 14-го Нисана вечером закалывался пасхальный агнец, и вечером, ночью съедался теми людьми, семьей, будь то, или духовной семьей, скажем, да, как в случае вот Христа и апостолов, например, съедался с определенными, ну, такими ритуальными действиями, молитвами, в определенном порядке, там, и так далее. Это существовало и существует по сей день в еврейском народе. Ну, вот этот порядок, так называемый седер, да, седер – это порядок, действий, устав. Вот. Значит, к чему это все сейчас я веду конкретно? Веду я это все конкретно к тому, что 14-е Нисана того года, когда, значит, Христос был распят и воскрес, приходилось на четверг. Вот, ну, четверг. а 15-е, соответственно, на пятницу. Пасхальный агнец выбирался какого числа? Да, несколько дней раньше. Какого? 10-го. Это мы читаем в книге «Исход». «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». А до того он был седьмой, и в гражданстве он и остался седьмой. «Скажите всему обществу сынов Израилева, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, то есть, может быть, ягненок или козленок. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». И так далее, и так далее. Это Пасха Господня. Да, это Пасха Господня. Это 12 глава из книги «Исход». Да, там, где описывается исход из Египта. Вот, тут этот рассказ, конечно, он чрезвычайно интересен вообще так для христиан. Да. Но мы не будем вдаваться в все подробности, а нам важно, что 10-го Нисана, то есть если 14-е у нас приходится на четверг, то 10-е на воскресенье, да, первый день недели, то Господь устраивает свое шествие на Голгофу, да, таким образом, что в день, когда избирается Агнец, он входит в Иерусалим. Он Агнец Божий, да, он в Евангелии все время называется Агнец Божий, вземлющий на себя грех мира, да, и устраивает свое шествие таким образом, чтобы оно соответствовало богослужебному уставу, в данном случае пасхальному уставу, да, пасхальному уставу Ветхозаветной Церкви. И входит в Святой Град и сразу идет в храм, да, на то место, где собирается богослужебная семья. Да, тут о семьях говорится, да, но весь Израиль – это одна богослужебная семья, как у нас церковь сегодня считается. Главным образом церковь – это богослужебная святотаинственная семья, живущая одной жизнью во Христе. Да? Также был и Израиль, такая одна единая семья богослужебная, и ее агнец, он выбирая, так сказать, сам себя, ведя на, вот это, на заклание, на выбор сначала, да, идет в первую очередь в храм. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка. Я уже вам сказал, что я буду ориентироваться на хронологию Евангелия от Марка, поскольку в ней, то есть Марк наиболее из всех евангелистов так очень точно определяет хронологию. Ну вот, значит, мы можем прочесть с вами 11 главу. Кто, у кого есть Библия, у вас есть? Давайте кто-нибудь почитает, а я тем временем пожую. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Илионской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдите привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы здесь делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же